По бескрайним небесным просторам плыл парусник. Там находились адепт Сюйли, Дун Фанью и Уци. Дун указал пальцем вдаль. Там был виден еще один луч, который двигался на большой скорости. Это младший брат подмастерья Лу. Он тоже направляется к Ласточкиной горе. Уци был удивлен. Адепт Сюйли улыбнулся. Ученик племянник Лу. Их парусник тут же приблизился поближе к лучу света. На нем находился пожилой мужчина. Увидев, как парусник преградил ему дорогу, он вынужден был притормозить. Но увидев адепта Сюйли, он поспешил выразить свое уважение поклоном. «Не представлял, что смогу встретить вас здесь». Но увидев Дун Фанюи, лицо его тут же покраснело от ярости. «Ты, старый пройдоха, тоже тут. Почему ты так говоришь, племянник Лу?» Обратился к нему адепт Сюй. «Младший брат подмастерье, что с вами? Я был у вас в гостях и мы хорошо болтали. Почему же вы ругаетесь, увидев меня сейчас? Я пришел, чтобы предложить клану Лу большой куш». Дун Фанюй тоже был озадачен. Лу Хуань был взбешен. Указывая пальцем на Дун Фанюй, он в ярости отвечал адепту Сюй. «Он явился ко мне и рассказал об элементарном руднике. Я послал туда двух адептов Цзыфу, но спустя какое-то время экран жизни этих адептов оказался разрушен. Моя маленькая сестра умерла». Он утверждал, что клан Цзи – это слабый клан и не стоит беспокоиться. А что получилось на самом деле? Два наших адептов Цзыфу мертвы. Я направлюсь в город Снежного Дракона, чтобы получить ответы на свои вопросы. Неужели все умерли? Дун Фанюй был в шоке. Что все это значит? Нахмурился адепт Сюй. Уци также был разозлен недавними новостями. Но я не лгал, ошеломленно отвечал Дун Фанюй. Это на самом деле просто маленький клан Цзи. Других врагов там нет. Кроме того, наш филиал Ласточкиной горы тоже направил туда немало адептов Цзыфу. Ну а как ты объяснишь тот факт, что двое наших адептов Цзыфу мертвы? В ярости взревел Лу Хаунь. Клянусь вам, что если я солгал, то пусть моя душа будет разрушена и никогда не вернется в цикл реинкарнации, с трепетом отвечал Дун Фанюй. Только услышав эту клятву, Лу Хуань смягчился. Похоже, Дун Фанюй не лжет, спокойно говорил адепт Сюй. Это значит, что там произошло что-то непредвиденное. Ученик племянник Лу, следуйте за мной. Хотя теперь адепт Сюй не выглядел так спокойно, как прежде. Он стал более осторожным. С легким свистом парусник направился в небо в сторону Ласточкиной горы. Гора с двумя вершинами. Нин сидел в позе лотоса в формации закрытых небес подземного дракона. Летающие мечи парили вокруг него. После убийства своих врагов он нашел еще 15 летающих мечей, но самым большим сюрпризом были мечи, доставшиеся ему от горбоносого эксперта. Казалось, все его 9 мечей были единого происхождения, от всех них исходила холодная ледяная аура. Обнаружив это, Нин был очень рад, ведь с их помощью его техника станет еще сильнее. «Сейчас у меня 28 мечей, этого достаточно, чтобы создать 3 базы формации». Нин открыл глаза. Готово. 15 новых летающих мечей были связаны. Более 700 летающих мечей возникло в воздухе. 27 из них высокого ранга и построены в 3 отряда. 9 холодных мечей сформировали центр, управляющий всей областью менее 1000 мечей. Нину показалось, что его голова сейчас расколется на части. Его способности разделения ума было достаточно, чтобы контролировать эти летающие мечи, но требовалось слишком много душевных сил. Первая попытка оказалась безуспешной. Он не смог активировать 9 уровень летающих мечей, но Нин продолжал. Летающие мечи начали двигаться вокруг него, меняя свои расположения. Инь-ян превращаются и постоянно восстанавливают друг друга. Нин вдруг подумал о критическом барьере, через который надо прорваться на 7 уровень багровой диаграммы 9 небес. Книга рассказывала, как циркулируют энергии инь-ян. И сейчас, обдумав эту информацию, Нин понимал, что если он потратит время сейчас, то ему потребуется не неделя и не день, а всего лишь несколько часов, чтобы прорваться на 7 уровень пурпурной диаграммы 9 небес. Но Нин не собирался медитировать, потому что, даже если он сможет стать сильнее, то это сильно не увеличит его мощность. Это происходило потому, что он использовал энергию формации закрытых небес подземного дракона. Но сейчас у него не было времени размышлять над этими вопросами. Нин смотрел на 27 летающих мечей, инь-ян порождающие друг друга. 9 свободно летающих мечей служили основой, остальные летали вокруг них. Они медленно кружили и даже начинали пересекаться с ними. Затем 2 базы медленно слились в одну. Глаза Нина блеснули. Теперь один меч выступает в качестве основного, а два других служат дополнением. Более 700 летающих мечей парили вокруг Нина. Внезапно среди них появился луч света, который принял образ меча. Нин почувствовал, что его голова разрывается от боли, но на его лице все-таки появилась улыбка. Это был успех, несомненно. И хотя он приобрел понимание тайны, как иньян преобразуются и бесконечно порождают друг друга, но почувствовав 9-й уровень, он испытал сильное давление, поэтому решил вернуться на 8-й уровень. Нынешний 8-й уровень был даже более мощным, чем предыдущий 9-й. Но главной причиной такого улучшения было то, что 9 летающих мечей происходили из одного источника. Нин собрал все летающие мечи и поспешил к патриарху. Цзи Люч, Женя и Чуэн внимательно смотрели на внезапно прибывшего Нина. Патриарх – это магические сокровища. Они принадлежали тем адептам Цзыфу, которых я убил. Я взял то, что мне нужно, а остальное для меня бесполезно, однако они могут быть очень полезны для вас. Цзи Люч Жень кивнул. Без стеснения он принял магические сокровища из рук Нина. А сейчас я пойду и разберусь с дитя Нефрита. Будь осторожен, предупредил его Ичуань. Не волнуйся, отец, улыбнулся Нин. Затем он под руководством Цзи Люч Женя вошел в туман и направился к дитю Нефрита. Формация закрытых небес подземного дракона была наполнена глубиной аурой. Почему его до сих пор нет? Дитя Нефрита ожидал Нина. Его аура поднималась до небес, лазурные длинные волосы были рассыпаны, а божественные силы плескались в нем. Сейчас он находился в формации врага, поэтому должен был приготовить свои возможности на полную мощность. Старший брат подмастерья дитя Нефрита. Цзи Нину всего 16 лет. Чтобы учить наших друзей, он должен был использовать какие-либо хитрости. Но у вас есть божественные способности, и его трюки будут бесполезны против вас. Наверное, он боится. Наверняка он трусится сейчас от страха. Дитя Нефрита молчал. Его взгляд устремился вперед, в темноту. А что если так, если Нин действительно боится? Но он наверняка знал, что Нун Цзыда занят сейчас разрушением его формации. Так почему же он не идет? По крайней мере, чем дольше мы ждем, тем больше времени у нашего младшего брата-подмастерья Нуна Цзыда на разрушение формации. Как только формация будет разрушена, они все умрут, уверенно сказал дитя Нефрита. Вдруг из ниоткуда появился легкий шелестящий дождь. Он падал вниз, и туман разрастался все шире. Дождь. Дун Цзы Ци успел сказать, что дождевая вода опасна, поэтому все адепты Цзыфу были испуганы. Дождь. Золотой свет блеснул в глазах дитя Нефрита. Он издал гневное рычание, и его тело начало увеличиваться в размерах. С легким гулом он превратился в двухэтажного гиганта. Все остальные адепты Цзыфу, которые находились рядом с ним, оказались ему по колено. От его дыхания образовывались бури, а земля под его ногами дрожала. Вот его божественная способность, небесная трансформация. «Цзи Нин, выходи и сразимся», – зарычал гигант. Этот глубокий голос вызвал эхо даже в его собственной груди. Глава 18. «Цзи Нин. Битва против дитя Нефрита. Часть 2. Дождь продолжал мягко накрапывать. Все тело дитя Нефрита было покрыто золотистой оболочкой. Он выглядел как золотой бронированный демон, его глаза светились цветом застывшего золота. От его дыхания все вокруг дрожало, внезапно мелкие дождевые капли стали острыми как нож, но золотой свет, покрывающий тело дитя Нефрита, с легкостью отбрасывал их. Медленно он оглядел окрестности, и сильная пульсация привлекла его. Он тут же отправил туда свой разящий кулак. Золотой кулак размером с колесо разбил одну из дождевых струй, которая была мечом формирования менее 1000 мечей. Несмотря на то, что его кулак был покрыт золотой оболочкой, если присмотреться, под ней находилась черная перчатка. Она и была его сильнейшим магическим сокровищем. От его удара раздался мощный взрыв, отбросив его на шаг назад. Один его шаг вызвал землетрясение и земные разломы. Цзи Нин, это впечатляет. Дитя Нефрита сощурил глаза. Он не ожидал, что эта дождевая струя окажется такой сильной. По силе она была сравнима с уровнем адепта Ван Сянь. Неудивительно, что первая группа, состоящая из адептов Цзыфу, была разбита. Какой он мощный! Он заставил дитя Нефрита отступить. Сердца других адептов Цзыфу затрепетали. Они поняли, что разница между дитя Нефрита и Цзи Нином не очень велика. «Ты и есть дитя Нефрита!» — раздался издалека ясный голос. Из черного тумана стал появляться хвост дракона. В его центре находился одетый в меха юноша. В каждой руке у него был меч, а сам он находился в середине вращающихся лепестков лотоса. Он медленно подходил. «Цзи Нин!» Гигантский дитя нефрита смотрел на молодого человека. Он чувствовал, что в глубине этого лотоса скрывается непостижимая тайна. В глубине души он понимал, что этот юноша, вероятнее всего, владеет более глубоким пониманием Дао, чем он сам. Это был действительно монстр. Орудуя мечами темного севера, Нин уверенно шагал вперед. Однако вид дитя нефрита заставил его зрачки расшириться от удивления. Это был огромный гигант размером с двухэтажный дом. Даже издалека Нин чувствовал давление мощной ауры бессмертного. Нин приходился ему по колено. «Небесная трансформация», – размышлял Нин. Он слышал об этой божественной способности. Она была очень редкая и ценная. Только верховные кланы и секты имели к ней доступ, и большинство из них использовали ее. Даже бессмертные древних эпох использовали ее, чтобы увеличиваться в размерах до 300, 3000 или даже 30 тысяч метров в высоту. Находясь на такой высоте, бессмертный мог собрать хребты скал, словно это был сноп соломы, и полоскать их в море, словно это было развлечение. Хотя это могло быть просто древними мифами. «Цзинин», — раздался нежный голос. Нин оглянулся в поисках источника звука. В черной башне находился старик в простой одежде с распущенными волосами. Он улыбался, глядя на Нина. «Твой талант и потенциал поистине удивителен. Но еще более удивительно, что ты смог добиться таких результатов, родившись в обычном клане. Тебя можно сравнить с драгоценным необработанным куском нефрита. Ты гораздо ценнее, чем этот элементарный рудник». Нин нахмурился. Дитя нефрита и остальные адепты Цзыфу были поражены этими словами. «Если ты согласишься, я гарантирую, что смогу ввести тебя в горы снежного дракона. Учитывая твой талант, ты будешь основным учеником, а твой статус будет не менее уровня адепта Ван Сянь. Гора снежного дракона потратит большие усилия на твои тренировки, и в будущем ты станешь самым великим экспертом». Хотя дитя нефрита был поражен, но он понял мысленную на Цзыдао. «Цзинин, младший брат подмастерья Цзыдао, готов поручиться за тебя», — продолжил он. «Если ты вступишь в гору снежного дракона, мы забудем все, что произошло до этого. Но если откажетесь, не вини меня». Нин был удивлен. Они пытались втянуть его в гору снежного дракона. «Я убил столько ваших людей, а ты позволишь мне войти к вам? Что поделать? Они мертвы», — покачал головой Нун Цзыдао. «Ты отличаешься от них. В нашей горе снежного дракона много средненьких адептов Цзыфу. Но увидев твой уровень, главы нашей секты обязательно примут тебя». Нин помнил слова его родителей, что с его талантами, его примут под крыло любые могущественные секты. Даже дух водной усадьбы стал намного лучше к нему относиться, после того как он освоил область меча воды в 16 лет. Его талант был невероятен. Результатом вражды между кланом Цзи и горой снежного дракона были смерти только нашей секты. Ни один член вашего клана не погиб. «Мне кажется, у тебя нет причин испытывать ненависть к горе снежного дракона», — продолжал Нун Цзыдао. «Ну и поскольку между нами нет вражды, я бы мог взять тебя в свои ученики. Через несколько сотен лет ты даже, возможно, сможешь стать лидером секты горы снежного дракона». Дитя нефрита был полностью согласен с Нуном Цзыдао и также высказал просьбу обдумать его предложение. У него было только два варианта: согласиться или отказаться. Нин рассмеялся. Как он мог вступить в гору снежного дракона? Конечно, Нун Цзыдао убеждал его, что никто не припомнит ему убийство адептов Цзыфу. Но, конечно, они более тщательно исследуют его историю и узнают, что гора снежного дракона оказалась повинна в смерти его матери и дяди, и они никогда не пойдут на такой риск, принять его в свои члены. Им легче будет уничтожить его в начале пути, чтобы он не стал их проблемой в будущем. «Хватит уж», — рявкнул Нин. «Зря пытаетесь меня убедить. Цзинин, ты». Нун Цзыдао покачал головой в своей черной башне. «Один твой неверный шаг приведет к непредсказуемым последствиям. Тебе еще не поздно согласиться. Убью». Нин решил больше не тратить лишних слов. Все, что они говорили про лояльность, забудется, как только они получше узнают его историю. Лучше продолжать следовать своему плану и пытаться уничтожить членов горы снежного дракона, пока не прибудет небесный посланник великой династии Ся, а потом они будут под их защитой. Насколько бы смелыми не были горы снежного дракона, они не осмелятся выступить против великой династии Ся. Им придется смириться с этим. «Тогда умри», — жестоко улыбнулся дитя нефрита и направился вперед. Под его ногами затряслась земля, а бесчисленные камни превращались в песок. В этом песке стали появляться золотые зернышки, которые окружили гигантского дитя нефрита и направились в сторону Нина. Это было еще одно магическое сокровище, которое использовал дитя нефрита, звездные пески. Дождевая вода вокруг Нина стала преобразовываться в плотную занавесу, которая постоянно крутилась. Но когда золотой песок достиг его, он остановился. Кулак размером с колесо прорвался сквозь водяную занавесу, и даже лепестки лотоса не смогли остановить его. Какая поразительная скорость! Лицо Нина изменилось, а черные крылья за его спиной задрожали. Божественная способность – уклонение крыла ветра. Ух! Золотой кулак пронзил лепестки лотоса, но он наткнулся только на пустое место, где раньше находился Нин. Скорость его были слишком быстрой, и он смог увернуться. Гигантский дитя нефрита сделал шаг вперед, заставляя землю кряхтеть под его шагами. «Даже не пытайся спастись», – зарычал дитя нефрита. Чтобы уйти от его ударов, Нину пришлось трижды использовать уклонение крыла ветра. Только сейчас Нин понял, что, увеличившись в размерах, дитя нефрита стал быстрее и ловчее. Он не осмелился бы встретиться с ним лицом к лицу. Хотя благодаря своим меньшим размерам, Нин был более маневреннее. Образование менее 1000 мечей. 700 мечей появились вокруг Нина, но только 600 из них светились белым светом. Вперед, вперед, вперед. Используя уклонение крыла ветра, Нин одновременно выпустил 6 световых мечей. Они слились с дождевой водой и направились в сторону дитя нефрита. Глава 19. Цзинин. Битва против дитя нефрита. Часть 3. Бесчисленные золотые крупинки кружили вокруг дитя нефрита. Все 6 световых мечей, долетев до них, отлетели, не причинив тому никакого вреда. «Ты хотел поразить меня?» – заревел дитя нефрита. Его кулак внезапно разжался, и веером он образовал вокруг себя защитный барьер. Нин был поражен. Несмотря на то, что дитя нефрита значительно увеличился в размерах, его ладони оставались удивительно быстрыми. «Цзинин, готовься к смерти!» Тело дитя нефрита превратилось в золотое пятно и устремилось к Нину. Черные крылья Нина задрожали, и перед ним появился световой луч, который направился в сторону золотого пятна и был немедленно разбит. «Умри!» Гигантский дитя нефрита был похож на дьявола. Его кулак вновь полетел к Нину со скоростью метеора. Нин использовал уклонение крыла ветра на полную силу. Несмотря на это, ему было очень тяжело оторваться от смертоносного кулака. Если слишком долго идти по краю реки, то со временем ботинки станут мокрыми. Следующим ударом кулака была разбита дождевая вода. Еще один удар, и лепестки лотоса оказались разрушены. Нин орудовал двумя мечами, превращая их в две полосы струящейся воды. От его мечей исходил мягкий свет. Они направились вперед, встречая атаку золотого кулака. Звук от столкновения был похож на взрыв огромной бомбы, а сам Нин отлетел на десятки метров назад. Он был потрясен силой этого удара. Дитя нефрита тоже был поражен, но тем, что Нин остался жив после такого удара. Увидев удар дитя нефрита по Нину, остальные адепты Цзыфу и Нун Цзыдаа были обрадованы. Но заметив, что Нин остался жив после такого удара, они были разочарованы. Как это могло произойти? Старший брат подмастерья использовал божественные способности небесной трансформации. Его мощь огромна. Как мог этот мальчишка остаться в живых? Их сердца похолодели от ужаса. Старший брат подмастерья дитя нефрита, мы поможем вам, мы поможем. Все адепты Цзыфу принялись устанавливать собственные техники. Отправленный в полет Нин рассвирепел. Все 700 мечей, летающих вокруг него, засветились ярким белым светом. Впервые за все время битвы с дитем нефрита, Нин использовал 9-й уровень формирования менее 9000 мечей. Мгновенно он почувствовал, как его голова разрывается от боли. Световой меч появился перед Нином и превратился в струю дождя. Вперед! Направил его Нин на дитя нефрита. Нин направил еще 5 световых мечей, но затем остановился. Эти попытки вместе с предыдущими совершенно истощили его душевные силы. Однако Нин был наполнен жаждой убийства. «Умри!» Направил он самый свой мощный удар. Гигантский дитя нефрита задрожал. Мощным ударом его откинуло назад. От его пятящихся шагов земля дрожала. Еще 4 световых луча атаковали его со всех сторон. Как он может быть настолько сильным? Удивлялся дитя нефрита, чувствуя, как его руки начинали неметь от боли. Однако, учитывая свои способности к регенерации, он не боялся, что умрет от этих ранений. Он прилагал усилия, чтобы отклониться от следующих световых мечей. Каждый раз, когда он закрывался от них, то отступал на несколько шагов назад. Конечно, это сказалось на его гибкости. Он потерял осторожность, и две дождевые струи достигли его груди, разрезав ее словно острым ножом. Но все-таки было несравненно сложно ранить это тело, облаченное в золотую оболочку. К тому времени световой меч уже рубил золотую оболочку, пробираясь к его телу. Раздался громкий треск и вспышка светового меча, оставившая рану на его теле, тут же исчезла. Еще одна вспышка также мгновенно исчезла, оставив очередную рану. От удивления у Нина расширились глаза. Теперь он понял, в чем дело. При активации божественной способности небесной трансформации все тело дитя нефрита увеличилось в размерах и сложность боя с ним также увеличилась. Каждая прядь волос на его теле и каждая мышца стали несравненно мощными. Девятый уровень формирования, менее 1000 мечей с трудом могли оставить только раны на его теле. «Ты ранил меня?» – взревел гигант. «Старший брат подмастерье, мы поможем вам. Цзинин, готовься к смерти». Все активированные другими адептами Цзыфу техники полетели в Нина. Отступление. Нин поспешно активировал свои крылья и отлетел на высокой скорости. Дождевая вода вокруг него блокировала эти атаки. Нин решил изменить свою стратегию. Внезапно лепестки лотоса появились вокруг дитя нефрита. Прорыв. Дитя нефрита одним мощным ударом разрушил лепестки лотоса. Затем он направил свои удары к дождевым занавесам, разрушая их одну за другой. Нин сосредоточил все свои силы на дождевых струях и лепестках лотоса, для того чтобы они возобновляли свою работу. Лепестки лотоса появлялись вновь и вновь, перекрывая удары дитя нефрита. Естественно, с такой преградой, сила его ударов мгновенно уменьшилась. Он не мог достичь Нина никоим образом. Область Дао, прищурился Нун Цзы Дао, сидя в своей черной башне. Это действительно область Дао. Ему 16 лет, а он уже сумел постичь область Дао. Он действительно монстр. До этого они только предполагали о силе Нина. Но сейчас, когда он сосредоточил все свои силы, это уже было очевидно. Лепестки лотоса продолжали расцветать один за другим. Повсюду была область дождевой воды. Конечно, каждая его занавеса была слабее лепестков лотоса, но их было слишком много. Это был тот случай, когда количество переросло в качество. «Выйди и сразись со мной лицом к лицу», — вновь взревел дитя нефрита. «Зачем мне это делать?» — рассмеялся Нин. «Заблокировав тебя, я уже, можно сказать, и так убил тебя». Лицо дитя нефрита изменилось. Нин сразу все понял. Ранее, когда они сражались друг против друга, дитя нефрита был мощнее Нина. Но если эта техника была настолько мощной, неужели у нее не было недостатков? Но недостатки были. И главным ее недостатком было именно количество божественной способности. Божественная способность небесной трансформации опирается на контроль собственного тела. Поддержка небесной трансформации требует необыкновенного количества божественной силы. «Я хочу посмотреть, сколько ее у тебя», – размышлял Нин сам с собой. «Я со своей стороны использую ничтожно малое количество энергии». «Цзинин», – завопил дитя нефрита, – «ты только и способен как на подлые методы». Однако Нин не обращал никакого внимания на эти вопли. Он сосредоточил все свои силы на управлении области дождевой воды и лепестков лотоса. Дитя нефрита, как и предполагал Нин, использовал громадное количество божественной силы для поддержания своей божественной способности. Ведь стоило ему вернуться в свой обычный облик, световой меч Нина тут же раскромсал его на мелкие кусочки. Прошел час. Это был последний час жизни дитя нефрита. Он перестал атаковать, поскольку это сильно растрачивало его силы. Ему оставалось только обороняться, так как световой меч Нина продолжал кружиться вокруг него, оставляя раны. Чтобы залечить каждую рану, ему вновь требовалось тратить божественные силы. Наконец, его божественные силы были исчерпаны, и он вернулся к размерам обычного человека. Дождевая струя тут же достигла его шеи, с легким хрустом отделив голову от тела, которая тут же упала на землю рядом с ним. Учитывая, то его божественные силы были полностью исчерпаны, он больше не мог исцелить себя. Конечно, это было его последним дыханием. Старший брат подмастерья дитя нефрита умер. Старший брат подмастерья дитя нефрита. Оставшиеся адепты Цзыфу были в ужасе. Но находясь в формации закрытых небес подземного дракона, они не могли бежать. Все кончено. Нун Цзы Дао протянул руку и погладил сказочную Крейн по голове. В его глазах отчетливо отражались боль и жалость. «Крейн, прости меня. Эта поездка была ошибкой. Я не смогу спасти тебя. Давай остановим наши отношения, хозяин-слуга, прямо сейчас. Я надеюсь, клан Цзи сохранит твою жизнь». В его руках появился талисман Дао. Раздался свист, воздух стал вибрировать, и Нун Цзы Дао исчез из черной башни, оставив 5 адептов Цзыфу, земного дракона и охваченную горем плачущую сказочную Крейн. Глава 20. Талисман Дао, перемещение на малые расстояния. Нун Цзы Дао исчез, удивился Нин. Остальных пятерых адептов Цзыфу это исчезновение привело в ужас. Нин благодаря энергии формации находился на уровне Ван Сяни и им вообще не улыбалось тягаться с ним. «Цзи Нин, пожалуйста, сохрани наши жизни. Цзи Нин, я отдам тебе все свои 5 магических сокровищ, и мой клан отдаст за мою жизнь магические сокровища. Цзи Нин». Все 5 принялись, не стесняясь, клянчить у Нина сохранение собственных жизней. Нин внимательно смотрел на них. «Цзи Нин», — услышал он голос, — «мы уничтожили обе группы адептов Цзыфу, но нам нужно еще 2 дня, пока прибудет небесный посланник великой династии Ся. За это время сюда прибудут еще адепты горы Снежного Дракона. У нас нет возможности сохранить их жизни. Убей их всех. Что касается духов зверя, то их оставляем на твое усмотрение. Если они согласятся служить тебе, то можешь сохранить им жизнь. Если нет, убей». Нин кивнул. Слова патриарха были разумны. «Вы все умрете», — спокойно сказал Нин, адептом Цзыфу. Перед ним появился световой меч, который превратился в струю дождевой воды и направился к ним. «Цзи Нин, гора Снежного Дракона отомстит за нас. Цзи Нин, ты умрешь ужасной смертью». Вся 5 ополоумела. Они начали активировать свои атакующие техники, но они даже не коснулись Нина. Спустя несколько мгновений все 5 были мертвы. «А что мне делать с вами?» — обратился Цзи Нин к 2 духам зверя. Те переглянулись, а затем стали превращаться в людей. Земной дракон превратился в огромного, одетого в лазурную броню человека, в то время как сказочная Крейн обратилась в девушку в белых одеждах. Тут же они преклонили колени перед Нином. «Мы согласны служить тебе». Хотя духов зверя уровня Цзыфу было очень трудно приручить, но когда у них оставалось только 2 варианта, погибнуть или подчиниться, они выбирали второе. Особенно, когда силы противника намного превосходили их собственные. «Следуйте за мной». Мельком взглянул на них Нин, и дождь тут же прекратилась. Ему на смену пришел пылающий огонь, который превратил трупы 5 адептов Цзыфу в пепел, оставив после них только магические сокровища, которые быстро собрал Нин. «Хорошо», — кивнули они и последовали сквозь черный туман к Цзи Лючжиню. Все остальные члены клана Цзи уже были тут, что очень удивило Нина. Заметив его удивление, Цзи Лючжень рассмеялся. «Это я пригласил их всех. Обе группы адептов Цзыфу уничтожены, и мы можем ненадолго расслабиться. Цзи Нин, ты очень сильный», — выразил свой восторг Цзи Цзохо. «Сильный и грозный», — вторил ему Асин. Цзюхо рассмеялся. Все были счастливы. Они понимали, что другим адептам Цзыфу горы Снежного Дракона понадобится еще 2 дня, чтобы добраться сюда, а для главного из основной секты потребовалось бы еще больше времени. К тому же, уничтожив 18 адептов Цзыфу и приручив 2 духа зверей, они стали еще сильнее. «К сожалению, мы позволили бежать Нуну Цзыдао», — покачал головой Цзи Лючжень. «Патриарх, но почему он сбежал? Как он мог исчезнуть?» — спросил Нин. Все остальные тоже повернулись к патриарху. Только сейчас, когда они собрались все вместе, они могли решить некоторые вопросы. «Я не знаю», — покачал головой Цзи Лючжень. «Он просто исчез. По всей информации нет от него и следа. Однако мы можем спросить у его духа зверя». Глаза Нина засверкали. И правда, это была хорошая мысль. «Сказочная Крейн», — обратился Цзи Лючжень к девушке в белых одеждах. «Как же Нуну Цзыдао удалось сбежать? Мой прежний хозяин был искусен в области формаций. К тому же у него был талисман Дао, который позволяет моментально перемещаться на любое расстояние 10 тысяч километров». «Талисман Дао перемещения на малые расстояния?» — переглядывались члены клана Цзи. Нин тихо повторял про себя это название. Оно было очень похоже на талисман бесследия. «Патриарх, что нам делать с духами зверей? Цзи Нин, ты готов принять их?» Нин смотрел на земного зверя и сказочную Крейн. Это были очень драгоценные духи зверя. Но дело в том, что Нину оставалось еще немного времени, чтобы достичь 7 уровня в технике очищения тела демонического бога. А через 2 лет он уже достигнет 9 уровня. И на том этапе эти духи зверя уже ничем не смогут ему помочь, а даже будут тормозить. «Мне они не нужны», — покачал головой Нин. «Хорошо», — согласился Цзи Лючжень. «Тогда сейчас я оставлю их себе, а когда все закончатся, я решу, что с ними делать». Все были согласны с таким решением. Сейчас перед ними стояли дела поважнее. К тому же они не знали, как закончится это их приключение, и только когда все это закончится, можно будет рассуждать, кому они будут принадлежать. «А это магические сокровища, оставшиеся после смерти дитя Нефрита», — махнул Нин рукой, и на землю опустилось большое количество сокровищ. Посмотрите, что тут есть полезного. А если найдете летающие мечи, то приготовьте их для связывания. А мне сейчас нужно уединиться, чтобы восстановить свои силы после боя с Дитя Нефрита». Озвучив свою просьбу, Нин мгновенно взлетел и скрылся в вышине. Оба духа зверя были расстроены таким решением Нина. Во-первых, они не питали к нему неприязни. Земной дракон был приручен насильно, а сказочная Крейн хоть и была привязана к своему хозяину, но все же была оставлена им на произвол судьбы в самый опасный момент. А во-вторых, они понимали, что будущее настолько талантливого молодого человека должно быть великолепно, и в блеске его славы их также могла ожидать интересная жизнь. Нин сидел в позе лотоса в горных лесах, окруженный темной энергией. Преобразование инь-ян, бесконечно порождающие друг друга, пробормотал он, затем закрыл глаза и принялся медитировать. До этого, когда он анализировал технику менее тысячи мечей, то пришел к выводу, что сущность Даа одна, только пути к ней разные. Нин понял главный принцип, и ему стало намного легче прорваться на шестой уровень багровой диаграммы девяти небес. Преобразование инь-ян. Нин начал активировать божественные силы в своем теле. Теперь Нин понимал принцип, и ему было намного легче прорваться на седьмой уровень. За 1000 километров от города горы Снежного Дракона, воздух покрылся рябью, и из ниоткуда возникла фигура человека в меховых одеждах. Это был Нун Цзыдао. В его взгляде читались горе и скорбь. «Если вы столкнулись с формацией, будьте осторожными», — бормотал он вполголоса. «Простейшие правила, которые мы, лучшие ученики горы Снежного Дракона, совершенно забыли. Следует быть крайне осторожным, столкнувшись с формацией. Это знал любой бессмертный. Ведь каждый пласт формации таит в себе тайны, и никогда не знаешь о них, пока не войдешь внутрь. А оказавшись внутри, уже не сможешь сбежать. Например, когда адепт Ван Сянь узнал, что Бэй Цзышань спрятался в формации, созданной им самим, он решил не входить туда, а терпеливо ждать снаружи. Несмотря на то, что они знали эту истину, они не обратили на нее никакого внимания, зная, что клан Цзи очень маленький клан. Они и подумать не могли, что такой ничтожный клан может обладать столь мощной формацией. Помимо него, с ними был еще Дитя Нефрита и еще около 20 друзей. Они считали себя слишком сильными и верили, что раздавит этот клан как букашку. Как жестоко они ошибались и поплатились за свою ошибку. Формация. Цзинин. Нун Цзыдао качал головой. Ему всего 16 лет. У меня не укладывается в голове, как в таком маленьком клане мог родиться такой гений. Под ногами Нуна Цзыдао появился летающий корабль, и он мгновенно унесся в направлении города Снежного Дракона. В любом случае я должен предупредить своих товарищей, которые тоже соберутся на бой с кланом Цзи. Он единственный остался в живых, и если в будущем истинная секта будет исследовать этот вопрос и узнает, что он не предупредил остальных, то ему может не поздоровиться. Спустя несколько мгновений вдали появился город. Нун видел над городом парящих людей. Дун Фанюй, узнал Нун Цзыдао старика. Старший брат подмастерья Цзыдао, я слышал, что вы с Дитя Нефрита и еще несколько адептов Цзыфу направлялись к горе с двумя вершинами, поспешно стал расспрашивать он. Так что же ты здесь делаешь? Дело в том, что экраны жизни многих адептов Цзыфу, которые направились туда, оказались разрушены. И даже экран жизни старейшины моего клана Дун Цзыци тоже разрушен. Что же там произошло? Вынужден сообщить вам горестную новость, покачал головой Нун Цзыдао, но все, кто направился к горе с двумя вершинами, погибли. Что? Все погибли. Как? Дун Фанюй был ошарашен такой новостью. Кроме меня погибли все, вздохнул Нун Цзыдао. Я пришел предупредить вас, что гора с двумя вершинами невероятно опасное место. Не ходите туда ни в коем случае. Я не хочу, чтобы пострадал кто-нибудь еще. Дун Фанюй уставился на Нуна Цзыдао. Не ходить туда? Но только что адепт Ван Сянь, адепт Цюйли вместе с группой адептов Цзыфу направились туда. Глава 21. Седьмой уровень багровой диаграммы девяти небес. Адепт Цюйли. Нун Цзыдао был в шоке. Конечно, он был очень хорошо знаком с Цюйли. К сожалению, он знал, что Сюйли не слишком хорош в области формаций. Он сосредоточил свое обучение на области Даа, магических сокровищах и магических заклинаниях. Как давно он ушел туда? Поспешно спросил Нун Цзыдао. Совсем недавно. Этого времени не хватит даже, чтобы заварить чай, старший брат подмастерья Цзыдао, поспешно отвечал Дун Фанюй. Запомни и предупреди каждого, кто сюда прибудет, торопливо продолжал Нун Цзыдао. Если они соберутся к горе с двумя вершинами, то им следует быть очень осторожными. Это то место, где погиб дитя Нефрита. Хорошо, я обязательно всех предупрежу. Договорились. Больше у Нуна Цзыдаа не было времени на разговоры, поэтому он сел на летающий корабль и тут же скрылся в направлении горы с двумя вершинами. Гора с двумя вершинами. Цзи Лю Чжэнь Пи и остальные занялись связыванием магических сокровищ. Все адепты Цзыфу, кроме Нуна Цзыдаа, погибли. К тому же нам достались еще два духа зверя, довольно говорил Цзи Цзохо, работая над летающим мечом. У филиала горы Снежного Дракона не так уж и много адептов Цзыфу на Ласточкиной горе. Не думаю, что после смерти стольких адептов Цзыфу, они рискнут еще раз сюда рыпнуться. Именно так, с улыбкой кивнул Цзи Лю Чжэнь. Теперь у нашего клана появилась надежда, тихим хриплым голосом согласился Цзюхо. Их рассуждения были вполне логичными. Небесный посланник великой династии Ся должен был прибыть через два дня. За это время филиал горы Снежного Дракона на Ласточкиной горе не успеет позвать представителей более далеких сект. Они и так уже пригласили всех, кого могли из ближайших сект, и самыми сильными из них были Нун Цзыдаа и Дитя Нефрита. Один из них погиб, а второй сбежал. Ну и кто после этого осмелится сюда прийти? Конечно, они могли бы попросить помощи у истинной секты, но она находилась настолько далеко, что к тому времени сюда уже прибудет небесный посланник великой династии Ся. Нам очень повезло с Цзинином, сказал Цзи Лю Чжэнь и бросил взгляд на Ичуэня. Ичуэнь, у тебя хороший сын. Ичуэнь не мог сдержать гордой улыбки. Да и как было ему не гордиться таким сыном? Когда это все закончится, хриплым голосом рассуждал Цзохо, Цзинин покинет нас в поисках новых приключений. Судя по его нынешним талантам, он может достичь гораздо большего и, возможно, будет принадлежать к одной из величайших держав нашего времени. Тогда зачем нам бояться гору Снежного Дракона? Действительно, будущее Нина блестяще. Эмоционально согласился Цзюхо. Здесь собрались элита клана Цзи, но по сравнению с ним они чувствовали себя младенцами. Кто-то приближается, вдруг закричал Цзи Лю Чжэнь. Что? Эта новость вызвала большой переполох. Они стали внимательно вглядываться в черный туман, увидев сквозь него парусник с несколькими экспертами на нем. Кто это? Я не узнаю ни одного из них. Я узнал только одного. Это старик из клана Хуань, рассказал Цзи Лю Чжэнь. Мы виделись дважды, но имени его я не знаю. Что нам делать? Нам нужно вызвать Нина, сразу спросил Цзи Цзохо. Цзи Нин просил время для восстановления. К тому же их всего восемь. Не нужно торопиться, покачал головой Цзи Лю Чжэнь. Приземлившись, летающая лодка исчезла из виду. Все восемь фигур спустились на землю. Недалеко от места их приземления стоял деревянный голем. Когда тот увидел гостей, его глаза вспыхнули зеленым светом. «Пойду-ка я посмотрю, что это за голем», — поспешно предложил Лу Хуань. Но прежде чем он успел дойти до голема, тот голем заговорил. «Адепты горы Снежного Дракона?» «Да», — кивнул Лу Хуань. Когда подошли остальные прибывшие, деревянный голем заговорил. По приказу своего господина Нуна Цзыдаа я оставлен здесь дожидаться прибытия учеников горы Снежного Дракона и сообщить, что он вместе с Дитем Нефрита и 12 другими адептами Цзыфу и двумя духами зверя на уровне Цзыфу вошли в формацию. «Есть ли у тебя другая информация?» – спросил адепт Цюйли. «Я ничего не знаю», – покачал головой голем. «Кто-нибудь еще появлялся?» – нахмурился Цюйли. «Никого не было», – отвечал деревянный голем. «До этого я несколько раз чувствовал, как трясется земля, но сейчас все спокойно». Лица адепта Сюйли и остальных переменились. Слова голема о том, что земля дрожала, свидетельствовали о том, что там была битва и тишина, о которой он говорил сейчас, означало, что все были убиты. «Адепт, что же нам делать теперь?» Всполошились остальные и обратились за ответом к Сюйли. «Нам нельзя входить сюда, не подготовившись», медленно говорил Сюйли. «Нун Цзыдаа очень искусен в области формаций. Даже я уступаю ему в этом. Дитя Нефрита имеет большую боевую мощь, вкупе с божественными способностями, и при этом они пропали в этой формации. Остальные семеро были с ним согласны. Позвольте мне более внимательно познакомиться с этой формацией. Возможно, я смогу разобраться и разорвать ее». Адепт Сюйли взглянул на гору с двумя вершинами, видневшуюся вдалеке, и взмахнул рукой, и на его ладони появилось большое уплотнение. Это уплотнение в виде какой-то печати отлетело от его ладони, быстро увеличиваясь в размерах до 300 метров в диаметре. Повиснув над горой с двумя вершинами, эта печать, казалось, изменила все цвета вокруг. Блестящий солнечный свет исчез, а вокруг наступила темнота. Даже звезды стали мерцать на небе. На черном небе сияющие звезды и огромная, восхитительная луна. На фоне луны, гигантская ладонь сформировалась из лунного света, и она сжала эту огромную печать. Затем она резко отбросила свою добычу вниз. Раздался громкий взрыв, когда печать попала прямо в черный туман, окружающий гору с двумя вершинами. Взрыв был такой силы, что земля задрожала, а огромная лунная рука вновь подняла печать. Когда Цзи Лючжэнь и все остальные увидели, что мир вокруг них меняется, а белый день превращается в темную ночь, выражения их лиц изменились. «Адепт Ван Сянь», — в шоке шептал каждый. «Откуда здесь может быть адепт Ван Сянь? В филиале горы Снежного Дракона есть только адепты Цзыфу. Адепты Ван Сянь находятся в истинной секте горы Снежного Дракона. Откуда он здесь появился?» Все были ошарашены и не могли поверить в то, что тут происходит. «Быстро идите в свои части формации», — поспешно приказал Цзи Лючжэнь. «Если этот адепт Ван Сянь думает, что сможет разрушить нашу формацию снаружи, то пусть и не мечтает. На таком дальнем расстоянии даже адепт Ван Сянь может использовать только десятую часть своей силы. Если мы используем все собственные мощности, то определенно сможем с ним побороться. Нужно ли позвать Нина?» — спросил Цзюхо. «Нет необходимости. Земной дракон, слушай мой приказ, отправляйся на север. Временно ты будешь отвечать за драконий хвост формации закрытых небес подземного дракона». «Хорошо», — ответил воин в лазоревой броне. Земной дракон много тренировался и обладал чудовищной силой. Сейчас он находился на пике адепта Цзыфу и был, возможно, еще мощнее, чем Нин. «Еще раз», — тихо шептал адепт Цюйли, продолжая лунной рукой сбрасывать гигантскую печать на туман, окружающий гору с двумя вершинами. Но вдруг раздался ужасающий рев, и вокруг горы появился огромный черный драконий хвост. Хрясь! Огромная печать ударилась о хвост. Тот задрожал, но смог выдержать удар. «Черный драконий хвост», — нахмурился Сюйли. «Похоже, он действительно способен выдержать мои удары. Что же это за формация, раз несколько адептов Цзыфу могут сдерживать мои удары?» Несмотря на все его знания, он и то не мог определить эту формацию. Семеро адептов Цзыфу заметно занервничали. Они тоже не могли понять, куда они попали. Цзи Лючжэнь и остальные отчаянно сопротивлялись сокрушительным ударам огромной печати. Они чувствовали, насколько нелегко это было. «Интересно, как проходит обучение Нина? Кажется, он может нам пригодиться». Цзи Лючжэнь заметно нервничал. Он не хотел прерывать медитации Нина, но также и был обеспокоен назревавшей опасностью. В рамках формации повсюду текла темная энергия. Нин сидел в позе лотоса, полностью погрузившись в тайны трансформации Ниян. Он проводил бесчисленные эксперименты, получая новое понимание и полностью забылся, проводя время в обучении. Он даже не заметил, как толчки ранее созданного уплотнения приживают его к земле. Это происходило потому, что Цзи Лючжэнь и остальные полностью контролировали это пространство, защищая и охраняя его. Инь не может без Ян, Ян не может без Инь. Нет жалости даже к самому сильному дракону. После каждой вершины идет долина. Только когда Инь и Ян переходят друг в друга, они могут бесконечно порождать друг друга, внезапно понял Нин. Татуировки божественного солнца и луны на его груди внезапно загорелись. Все вокруг мгновенно преобразовалось в огонь и воду. Всплески пламени и гребни волн превращались в лепестки лотоса, полностью закрывая Нина. Даже находящиеся далеко адепт Цюйли и остальные адепты Цзыфу заметили, как в черном тумане проявляются лепестки лотоса. Глава 22. Волшебный клад, земля. Что это? Семеро адептов Цзыфу внимательно наблюдали за лепестками лотоса, видневшимися в черном тумане. Если с такого расстояния они видят только кончики лепестков, трудно представить себе, насколько огромен весь цветок полностью. Как мог клан Цзи сделать такое? Адепт Цюйли, клан Цзи, все вопросительно уставились на адепта Цюйли. Это похоже на огромный лотос, терпеливо объяснял им адепт Цюй. Судя по цвету, он должен быть лотосом воды и пламени. Более точную информацию он сказать не мог, потому как они находились слишком далеко. «Я хочу попробовать еще кое-что». Затем адепт Цюй вновь обратился к гигантской лунной руке, которая продолжала висеть в небе. Бум! И вновь драконий хвост выдержал еще один удар. «Хм, они прячутся в этой формации», — покачал головой Цюйли. Внутри формации Цзи Лючжэнь начинал нервничать. Мысленно он обратился к остальным членам клана. «Цзи Нин сейчас находится на самом важном этапе своего обучения. Мы не можем прерывать его. Адепт Ван Сянь продолжает атаковать, но нам необходимо сдержать его атаки. Все остальные прекрасно понимали, что в лице Нина, будущее их клана, и они никак не могли нарушить его обучение. Он создал цветок из воды и пламени. Цзи Лючжэнь был в недоумении. У Цзи Нина уже был цветок воды и пламени. Зачем ему еще один? Что сейчас происходит? Он обретает понимание, да, или это просто один из этапов обучения? Огромный цветок из огня и воды полностью обволакивал Нина. В сочетании с силами божественной солнечной татуировки и божественной лунной татуировки он наполнял каждую клетку в теле Нина могущественной энергией. Особенностью перехода на седьмой уровень в багровой диаграмме девяти небес было то, что тут требовался прорыв. Если на предыдущих этапах необходимо было накапливать энергию, чтобы перейти от нижнего уровня к верхнему, то здесь уже такое не прокатит. По сравнению с шестым уровнем, седьмой был отдельным огромным миром. Тело меняется на совершенно новом уровне, и поэтому количество энергии, требуемой для этого, не поддавалось никакому подсчету. Это была самая сложная техника. Самая сложная и загадочная техника. Вскоре огромные лепестки лотоса стали прозрачными, полностью открывая стоявшего в центре Нина. «Наконец, я смогу использовать божественные способности», — обрадовался Нин. Техника уклонения крыла ветра досталась ему от матери и могла использоваться только на уровне энергии Ци. Сейчас, дойдя до седьмого уровня, он, наверное, был только на уровень ниже, чем дитя нефрита. У него была божественная способность небесной трансформации, а у меня есть божественная способность уклонения крыла ветра. К тому же у меня есть область Даа дождевой воды, мечи темного севера. И если бы мне сейчас пришлось с ним сражаться лицом к лицу, то я бы смог с ним побороться. Нин был уверен в себе. Конечно, каждая божественная способность имела свои преимущества. Божественная способность небесной трансформации была непревзойденна, с точки зрения мощности и скорости, но имела недостатки в области ловкости и маневренности. Что касается уклонения крыла ветра, то здесь ставка ставилась на скорость и ловкость. «Цзи Нин», — раздался голос в его голове. «Патриарх», — улыбнулся Нин. «Поторопись», — лихорадочно просил Цзи Лючжэнь. В черном тумане перед ним появился коридор, и Нин пошел по нему, превратившись в луч света. Цзи Лючжэнь и Чуань, сказочная Крейн, уже ждали его. Выйдя из коридора, Нин почувствовал что-то неладное, хотя он не заметил волнения на их лицах, но сами лица были темнее тучи. «Что случилось?» – спросил Нин. «После того, как ты убил обе группы адептов Цзыфу, я подумал, что опасность миновала, но я не ожидал, что к нам прибудет еще одна группа из горы Снежного Дракона, среди которых будет адепт Ван Сянь». Адепт Ван Сянь не мог поверить Нин. Но как им удалось позвать сюда адепта Ван Сянь за такое короткое время? «Я не знаю», — покачал головой Цзи Лючжэнь. «В любом случае адепт Ван Сянь уже тут», — вступил в беседу Ичуань. «Его сила невероятна. Изначально он использовал огромную печать, и только благодаря поддержке формации закрытых небес подземного дракона мы смогли выстоять его атаки. Должно быть, это адепт Ван Сянь по имени Сюй», — внезапно заговорила сказочная Крейн. Все вопросительно посмотрели на нее. «Много лет я следовала за Нуном Цзыдао», — продолжала сказочная Крейн, «и однажды мы столкнулись с Сюйли. Это грозная фигура в горах Снежного Дракона. Дитя Нефрита и рядом с ним не стоял. Хотя у него были божественные способности, но был всего лишь на стадии раннего адепта Ван Сянь. Сюйли стал адептом Ван Сянь более 60 лет назад. И хотя скорость его обучения идет очень медленно, но его энергия Ци очень чиста. Сейчас он, скорее всего, находится на средней стадии адепта Ван Сянь. К тому же у него наверняка есть магическое сокровище Земли». Больше сказочная Крейн не сказала ни слова. Цзи Лючжэнь и Чуань переглянулись. Почему эта девица в белых одеждах начала говорить только тогда, когда подошел Нин? Очевидно, что она чувствовала себя подчиненной Нину, а не всему клану в целом. По крайней мере, он адепт Ван Сянь на среднем уровне, с волшебным сокровищем Земли. Нин глубоко задумался. Он не был глупым ребенком. После того, как он увидел огромное количество волшебных сокровищ в водной усадьбе, он прекрасно понимал разницу между ними. К тому же сказочная Крейн упомянула, что для Сюйли убить дитя нефрита было бы простым делом. Цзи Нин. Лицо Цзи Лючжэнь было красным от волнения. «Мы никогда не воевали с адептами Ван Сянь. Мы слышали только легенды о их борьбе. Тебе не нужно относиться небрежно к этой ситуации, ведь ты хранишь официальное предписание нашего города, а также талисман бесследия. Если ситуация примет плохой оборот, беги». Нин не верил своим ушам. «Бежать? Конечно, беги. После того, как ты возродишься, ты станешь еще могущественнее, чем прежде», — повторили Цзи Лючжэнь. Нин волновался. В нем росло ощущение надвигающейся опасности. При всей мощи его души, его интуиция имела смысл. К тому же Нин тоже никогда не воевал с адептами Ван Сянь. «Не забывай, ты не должен рисковать собой. Я понимаю, если что-то пойдет не так, я немедленно скроюсь». «Хорошо», — кивнул Цзи Лючжэнь. «За пределами формации». Бессмертный практик горы Снежного Дракона смотрел на далекую горцу с двумя вершинами, окутанную черным туманом. Лепестки лотоса уже исчезли. «Адепт Цюй, что нам делать? Нам нужно просто стоять и ждать здесь?» На все множество вопросов адепт Цюй ответил одним коротким и холодным словом. «Ждите». Нуну Цзэда и Дитю Нефрита ничего не удалось сделать с этой формацией. И хотя между ними была большая разница, ему необходимо было быть осторожным. Он понимал, что эта формация довольно странная. В принципе, они могли просто отказаться от этого рудника. «Мастер дядя Сюй». Издалека к ним на большой скорости приближался луч света. Ученик-племянник Цзэдао. Наконец-то на лице Сюйли появилось выражение радости. Он торопливо вышел вперед, чтобы поприветствовать своего товарища. Из всех, кто за это время входил в формацию, судьба Нуна заботила его больше всего. Он был экспертом в области формации и пригодился бы ему сейчас как никогда. «Мастер дядя Сюй», — поспешно обратился Нун Цзэдао к своему товарищу. «Я боялся, что ты уже вошел в эту формацию. К счастью, ты не успел». «А что?» — нахмурился Сюй. «Неужели эта формация настолько ужасная?» Глава 23. Формация Великой Печати. «Эта формация известна как формация закрытых небес подземного дракона», — торопливо объяснял Нун Цзэдао. «Это невероятная формация. И хотя у клана Цзи лишь упрощенная ее версия, в любом случае это однозначно одна из самых мощных формаций, какую можно встретить на уровне смертных. Силу этой формации нельзя недооценивать. Это ловушка, и слава богу, вы не успели в нее войти. Удивительная вещь», — был поражен Сюйли. Он прекрасно понимал, что ценности мощи этой формации ничуть не меньше, чем его магическое сокровище земли и гигантская печать, которую он держал в лунной руке. «Старший брат подмастерья Цзэдао, так что же нам делать? Просто ждать и смотреть, как клан Цзи нас задерживает». Остальные адепты Цзэфу бесперебойно начали задавать вопросы. «Если бы я не входил сюда, то ничего не знал бы. Но до этого момента я уже кое-что разведал и сделал кое-какие выводы. Но давайте не будем торопиться. Для начала мне нужно уничтожить этот черный туман». Тут же Нун Цзэдао пошел вперед. Адепт Цюй последовал за ним. Он считал, что Нун Цзэдао наиболее ценный член этой группы и, естественно, хотел обеспечить его безопасность. «Черный туман – это формация недоумения», – рассмеялся Нун Цзэдао. «Когда я вошел в него, то собирался его разорвать, но не заметил, как оказался в формации закрытых небес подземного дракона. Если мои расчеты верны, то флажки этой формации должны быть на расстоянии 300 метров от этого места». После этих слов в руках Нуна Цзэдао появилась летающая метелка. Он взмахнул ею, и тут же появились 3000 белых нитей, которые пролетели на большое расстояние. Мгновенно один из флажков формации оказался разрушен, и черный туман начал рассеиваться. Солнечный свет осветил горы, обнажая огромного черного дракона, который обвился вокруг горы с двумя вершинами. От огромного тела дракона исходила слабая темная аура, но она была гораздо меньше того тумана, который ранее покрывал горы. Гора с двумя вершинами. Все члены клана Цзи собрались на вершине горы. Они увидели вернувшегося Нуна Цзэдао. Эта новость их, конечно, не обрадовала. Он имел большой опыт в работе с формациями и поэтому с легкостью победил их формацию недоумения. «Но зачем этот Нун Цзэдао вернулся?» — недовольно воскликнул Цзи Лючжэнь. «Без него адепт Цюй вошел бы в формацию закрытых небес подземного дракона и уже не смог бы уйти от нас». Нин также был очень зол. Вместе с Нуном Цзэдао адепт Цюй становился тигром с крыльями. Нун Цзэдао и адепт Цюй смотрели на подземного дракона, извивающегося на вершине горы. Это огромный черный дракон, образованный формацией закрытых небес подземного дракона, — сказал Нун Цзэдао. «Подземный дракон», — задумался адепт Цюй. «Формация закрытых небес подземного дракона имеет тайну, скрытую под ней. Испускаемый с низин туман скрывает формации недоумения. Их несколько пластов. Я даже не знаю, сколько мне потребуется времени, чтобы разрушить их. Даже вы не сможете разбить ее. В любом случае уничтожить туманные формации гораздо проще». «Это я смогу сделать», — рассмеялся Нун Цзэдао.